Он замолчал и остался собой чрезвычайно доволен. Никогда бы не подумал, что умеет так краснобайствовать. «Ни о каком недоразумении или ошибке не может быть и речи», — сухо сказал доктор. «Нравится вам это или нет?» — бросил Сварог. «Совершенно верно. Приватным образом могу вам признаться, что мне это ничуть не нравится». «Что именно?» «Очень многое», — отпарировал доктор Молитари бесстрастно. «Очень многое, знаете ли». Он отвернулся и склонился в поклоне. В комнату вошли двое. Прошествовали с величавостью цирковых слонов. Сварогу поневоле захотелось щелкнуть каблуками. Они держались с холодной властностью высоких чинов, ставшей привычной, как вторая кожа, и представляли, несомненно, армию. Одинаковые бирюзовые с черным костюмы, одинаково расшитые золотыми дубовыми листьями. У каждого на левом плече торчит пышный золотой султанчик, похожий на георгин. Одинаковые мечи в черных ножнах с золотыми накладками, драконами и эфесами, усыпанными зелеными камнями. Почти одинаковые наборы орденов, только у того, что с усами, еще и сине-желтый бант на правом плече, приколотый к рукаву мундира золотой брошью в виде короны. Даже лица одинаковые, холеные и высокомерные, пожалуй, даже не генеральские, маршальские. «Только маршальские», — подумал Сварог. «Вон сколько понатыкано на орденах бриллиантов и прочих самоцветов. Куда там, дорогому Леониду Ильичу? У этих даже лампасы золотые, а у нас гречка так и не додумался». Оба золотоносных вельможи разглядывали Сварога с минами генштабистов, узревших на улице пьяного прапорщика стройбата, но и с нескрываемым интересом. Он не знал, как держаться, поэтому стоял вольно. Во-первых, они ему не начальство. Во-вторых, раз уж он сам лорд и граф. Тот, что с усами, полуобернулся к доктору. Итак, Сварог ему даже позавидовал. Вельможа ухитрился вложить в коротенькое словечко массу разнообразнейших оттенков и нюансов. Тут тебе и снисходительное превосходство, и тень барской фамильярности, и многое другое. Доктор, даром что советник и вице-камергер, являл фигурою неизъяснимое почтение. Он поклонился еще ниже. «Милорд граф Гейр согласился со мной, что является лордом и графом». «Вот как!» — небрежно бросил усатый. «И это единственное достижение, которым вы можете похвастать после столь долгих и усердных трудов?» На доктора жалко было смотреть. Сварог, так ничего и не понявший, тем не менее сделал вывод, что доктор весьма похоже потерпел некую катастрофическую неудачу. Обещал несказанно больше, чем сделал. Даже жаль вице-камергера, право слово. Сразу голову отрубят или бросят в яму с медведями. Они могут, ох, могут. «Высокий герцог, определенные успехи, — лепетал доктор, — овладением оружием?» «Неужели?» — наигранно удивился герцог. «Столь высокие достижения? Гей!» Сварог, уловив краем глаза быстрое движение, отпрыгнул. Два субъекта в черном, неведомо когда вошедшие, надвигались на него с обнаженными мечами, пригибаясь, разведя локти, пошевеливая усами и скаля зубы. Физиономии у обоих были весьма мерзкими. Сварог нерешительно взялся за меч.